Лори, как я заметил, была 5 футов 5 дюймов ростом и удивительно сложена, но она казалась почти крохой рядом с Евой, высокой амазонкой, 5 футов 9 дюймов или что-то около того, крупной женщиной с нежными плавными изгибами, красивыми длинными ногами и умопомрачительным пышным бюстом, который распирал пушистый свитер. Лори загорелая, живая, энергичная, в то время как кожа Евы гладкая и бледная, двигалась она грациозно, осторожно, завлекающе. У Евы были бледно-зеленые глаза бирманской кошки, раскосые, опасные глаза восточного типа, а волосы густые, слегка волнистые, черные и блестящие. Пышная челочка оттеняла белый лоб. Эта челка смотрелась нелепо, потому что в Еве уже не осталось ничего от маленькой девочки. Ее глаза и брови были густо накрашены, а оранжевая губная помада подчеркивала широкий хищный рот. Оранжево-розовый лак блестел на длинных ногтях. Если бы не черные волосы, эта женщина состояла бы из одних теплых пастельных тонов, и глаза, и рот, и ногти, и гладкая белая кожа. Джим сказал Еве, что все прекрасно, умоляюще попросил сообщить нам о своем согласии как можно скорее, поскольку неопределенность его просто убивает. Она кивнула, улыбнулась и пошла, крадучись. Мы смотрели, как двигаются длинные красивые ноги, над ними соблазнительно покачивались бедра, возбуждающее зрелище. Лори сказала, что присоединится к нам позже, и ушла следом за Евой. Наблюдать за ней было еще приятнее. Я повернулся к Джиму. Что это за трепло болтает с Адамом? Он глянул и в недоумении покачал головой. Никогда раньше его не видел, а что? Просто любопытно. Я где-то с ним встречался. Джим продефилировал к бару за очередной порцией виски. Я подошел к буфету и нагрузил в картонную тарелку сэндвичей, толстых кусков сыра, индейки и омаров. Мне показалось, что маленький человечек лепечет что-то насчет бри. А потом он сказал, тебе лучше изменить планы, приятель. Все дело в том, что это произойдет сегодня ночью. Адам засмеялся. Казалось, разговор доставлял ему огромное удовольствие. — Ты меня больно ударил по яйцам, дружище. Больше нечего обсуждать. Ну, — Ну-ну, без дерзостей. Ты имеешь дело не со старушками из Пассадины, а для моих людей это очень важный вопрос. — К черту твоих людей! — голос Адама изменился. Он утратил свое добродушие, сделался грубее и жестче. — И ты! Проваливай ко всем чертям. Им известны мои условия. Они могут согласиться или отклонить их. Странный тип заговорил было вновь, но потом заткнулся. Спустя несколько секунд кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел рядом с собой эту мразь. Он воткнул в меня свой жесткий палец и спросил, — Я тебя знаю, приятель? — Надеюсь, что нет. — Послушай, — он бесцеремонно ткнул в меня пальцем. — Я его сломаю, — любезно сказал я. — А? Что сделаешь? — Палец. Ткни в меня своим пальцем еще раз, и я оторву его. Он не улыбнулся, но и не стал продолжать разговор, лишь добавил «в другой раз». — В другой раз, приятель. Потом повернулся и сказал Адаму, — Значит, все, да? — Все, — ответил Адам. Неприятный сморчок удалился. — Что все это значит? — спросил я Адама. Он пожал своими широкими грузными плечами. — Нет ни одной вещи, с которой я бы не сумел справиться. Успокойся, это неважно. По его тону я понял, что тема разговора исчерпана, поэтому не стал ему докучать, взял тарелку с едой и последовал за неприятным типом. Он направился к голубому Форду «Галакси», припаркованному на улице перед пустой автостоянкой, уселся в машину и укатил. Я видел, как он свернул направо на прибрежный бульвар и поехал в северном направлении. Может быть, ничего и не произойдет, но мои встревоженные нервы чувствовали себя неуютно. Возвращаясь, я прошел в нескольких шагах от Евы. Она стояла перед одним из модельных домов и беседовала с потенциальным покупателем. Мужчины и женщины парами и в одиночку, некоторые с визжащими детьми, входили и выходили из дома. Рядом с Евой застыл крупный круглолицый мужчина, чем-то смахивающий на безбородого Санта-Клауса, современного Санта-Клауса в коричневом габардине и с сигаретой в коротком мундштуке. Их силуэты вырисовывались на фоне ярко освещенной витрины, и Ева в профиль казалась почти неописуемой красавицей. Я помахал ей рукой, но она не заметила, и я, обогнув бассейн, подошел к Джиму. Мы ели сандвичи из моей тарелки, и Адам присоединился к нам, чтобы выпить. Казалось, он забыл о недавней ссоре с мерзавцем и снова пришел в свое нормальное благодушное состояние, смеялся и был в приподнятом настроении. Адам был почти одного роста со мной, несколько тяжелее, крупнокостный, с большими руками, массивной шеей и широкой грудью. Ему исполнился 41 год. Его темный ежик на висках покрыла седина, и у него были такие же зеленовато-синие глаза, как у Джима. А еще широкие скулы, квадратная голова и лицо, открытое и честное, как равнины Техаса, откуда он был родом. Он казался достаточно сильным, чтобы поднять взрослого быка. Адам и Джим составляли хорошую команду. Джим, несмотря на склонность к светской жизни и красивым женщинам, был напористым малым, человеком, у которого все кипело в руках. Адам, еще более неутомимый Дон Жуан, нежели Джим, был менее впечатлительным, более расслабленным, хотя и с очень изворотливым творческим умом. «Человек, — говорил мне Джим, — с миллионом идей, и, по крайней мере, 100 000 из них воплощаются в жизнь». Адам придумал карту с подсветкой, установил громкоговоритель, предложил пригласить девушек из Александрии, а Джим заставил эти и другие идеи заработать, уладив большинство материальных проблем, договорился о необходимых судах, словом, взял на себя финансирование. Они не только прекрасно сработались, между ними установилась душевная близость, хотя это и не слишком бросалось в глаза. Добродушная бесцеремонность такая же, как между Джимом и мной. Адам взглянул на свои часы. — Ты хочешь закрывать сегодняшнее мероприятие, Джим? — спросил он. — Или пусть это сделает Уэлли? У меня свидание. — Конечно, — Джим усмехнулся. «Уэлли закончит!» Адам сказал, «Ты хитрец, Джеймс», и помахал рукой. «Увидимся завтра». Он кивнул мне. «Рад, что ты смог выбраться сюда, Шелл». И ушел. Когда он исчез, Джим огляделся по сторонам. Толпа таяла. «Эй, Шелл, похоже, у нас все прошло успешно. Если дела будут идти так же хорошо еще неделю или две...» «Ну, будет здорово!» Я знал, что он хотел сказать. Я понятия не имел, сколько денег Адам вложил в этот проект, но мне было достоверно известно, что Джим вогнал в него все свои деньги до последнего цента, плюс огромные кредиты, и если Лагуна Парадис провалится, бедняга потонет вместе с ней. Хотя в данный момент, на 6-й день операции, предприятие казалось явно выигрышным. Джим устало потянулся, потом вдруг спохватился, черт возьми. А что случилось с подружками? Если меня подвели... Ха! Как тебя можно подвести, если ты даже не удосужился назначить свидание? Он сердито зыркнул на меня, потом его взгляд скользнул мимо, и лицо просветлело. Я правильно догадался. Он увидел Еву и Лори. Девушки приближались к нам. Поравнявшись с нами, они прочирикали. А почему бы и нет? Или вы передумали? Атмосфера резко изменилась. Если вам трудно понять, что я имею в виду, тогда... попытайтесь сигануть из-под холодного душа в обжигающую ванну.